«Опаньки!» — насторожился Денис. «Это кто тут себя в жертву принести хочет?» «Я», — решительно сказала принцесса. «Смерть ведь за девушками охотится. А вот пусть попробует меня поймать. Это, знаешь ли, не так просто, если меня пуншем, конечно, не напоить. И не спорь», — прикрикнула она на Дениса. «Не забывай, что на кону жизнь моих родителей. Тем более, что я буду не одна. Надеюсь, ты меня подстрахуешь где-нибудь из засады». «А я и не спорю», — задумчиво сказал стажер. «Но кое-какие коррективы в план все же введу. Мы пойдем не вдвоем, а втроем. Лечебное заклинание я до сих пор помню. Наша светлая магия здесь не работает, так что придется обратиться к темной стороне». Денис перекинул на грудь железный рог, к которому за это время так привык, что перестал замечать его на своем боку. «Как же неохота к нему прикасаться!» — невольно поморщился он. «А делать нечего. Ланс, подставляй спину. Будем лечить ее старыми, проверенными магическими способами». Кетран помогла Лансу снять рубашку и бинты. Денис одной рукой решительно взялся за рог, а другой положил на рану друга, и под ней тут же затрещали швы. «Уй, ё-моё! Терпи, казак, атаманом будешь. Я и так король, мне этого хомута выше крыши!» — простонал Ланс. Денис с удовлетворением увидел, как рана на спине друга зарубцевалась, затем разгладилась, и как только на ней появилась свежая розовая кожа, с омерзением откинул рог за спину, спеша избавиться от темной силы, поднимавшей волну черной злобы в глубине его души. На этот раз он сумел с ней справиться. Ликвидаторы трудились всю ночь. Перед началом операции они плотно покушали, немножечко вздремнули, и как только начало смеркаться, вышли на охоту. Но как они меняли тактику? Неведомый враг на живца не клевал. Денис на ходу менял правила игры. То они с Лансом крались за принцессой, готовые броситься ей на помощь в любой момент. То ликвидатор нулевого уровня заставлял Кэтран прогуливаться под фонарем, усиленно виляя бедрами, пока они сидели в засаде в подворотне. Но на девицу клевали либо запоздалые гуляки, либо полицейские наряды. И тем, и другим доставалось от группы поддержки по полной программе, в результате чего и те, и другие скоро кончились. Вооруженные трофейными револьверами, прогресс в этом мире не стоял на месте, и полицейские были неплохо вооружены, ликвидаторы бродили по опустевшему ночному городу в поисках пособников темного мастера. Но почему-то на них никто больше не спешил нарваться. «Слушайте, да прекратите мне на пятки наступать!» — не выдержала, наконец, Кэтран. «И морды поласковее сделайте. От вас уже кошки шарахаются. И вообще, отойдите. Хватит дышать мне в затылок». «Кэт, мы же тебя прикрываем!» — заволновался Ланс. «Вот и прикрывайте на расстоянии. Держите дистанцию хотя бы в 100 метров». «Катька, ты с ума сошла!» — расстроился Денис. «На таком расстоянии мы, в случае чего, можем не поспеть». «Я сказала 100 метров, значит 100 метров», — отчеканила Кэтран. «Все, командование беру на себя. Видите наш трактир?» «Видим», — хором ответили ликвидаторы. «Вот прямо отсюда делаем последний круг и на этом завязываем. Все равно дело бестолковое, скоро светать начнет». Гениальный план Кэтран дал прекрасные результаты практически сразу. Не успела она отойти на заявленные 100 метров, как из проулка вылетела пара вороных коней, за которыми громыхала черная карета. Закутанный в черный плащ кучер на полном ходу перегнулся с козел, сцапал принцессу, и карета унеслась прочь. И даже с такого расстояния, в тусклом свете ночного фонаря, стажер разглядел огромный, безобразный шрам на лице кучера, с которого в момент похищения слетел капюшон. «Твою мать!» — рявкнул Денис и рванулся из сил вперед. Он наверняка побил мировой рекорд в спринтерском забеге на 100-метровку. Но когда добрался до проулка, в котором исчезла Катран, кареты там уже не было. «Блин, блин, блин!» «Где она?» — подбежал к нему слегка приотставший Ланс. «Да хрен ее знает где! Никакой черт меня дернул пойти у нее на поводу! Недаром, говорят, послушай женщину и сделай наоборот!» «Ну, и чего мы стоим?» — занервничал Ланс. «Карета поехала туда, я это своими глазами видел. Бежим за ней!» «На своих двоих? Думаешь, эту пару вороных догнать?» — постучал кулаком по голове друга стажер. «Надо срочно транспорт найти. Да за это время ее черти куда увезут?» «Дальше замка Франкенштейна не увезут», — уверенно мотнул головой стажер. «Зуб даю. Виктора работа». А на козлах сидел добрый дядюшка Том, который ассистировал ему во время операции. Я узнал его по шраму. «Ну все, суки!» — взбешенный Денис в выражениях не стеснялся. «Считаете, вы себе смертный приговор подписали? Ланс, быстро за мной!» «Куда?» «Трактирщика за жабры брать. Нам нужен транспорт и какой-нибудь отвлекающий маневр, чтобы эта мразь не успела начать наткать койопыты делать. За мной!» Они бросились обратно в трактир, ворвались внутрь и тут же столкнулись с заспанным Джоном в халате и ночном колпаке. «Где твоя машина?» — сходу набросился на него Денис. «Какая машина?» — потряс головой Джон. «Автомобиль!» — прорычал стажер, выхватил серебряный кинжал и плюхнул его в руки опешившему трактирщику. «Я его арендую, это задаток». «О, да, да, щедрая цена, но я же говорил, у меня шофер заболел». «Сам поведу, где машина?» «А в гараже, извольте, за мной». Цена аренды для этого мира была так велика, что все возражения были тут же сняты. Джон нырнул за стойку, припрятал там кинжал, схватил связку ключей и потащил ликвидаторов за собой к черному ходу, который вывел их во внутренний двор со служебными пристройками. Добротный каменный гараж открывать не пришлось. Он был распахнут настежь, явив взору ликвидаторов шикарную машину. Шикарную по меркам зари автомобилестроения. «Тьфу ты!» — душевно сплюнул Денис. «Мерседес-Бенц отдыхает. Натуральный антилопа гну. Ланс, ты будешь Шурой Балагановым». «Чего?» — не понял Ланс. «Не дергайся, это у меня нервные. Так, выкатываем этот драндулет». Однако, прежде чем выкатить это последнее слово науки и техники из гаража, пришлось освободить салон машины от инородного тела. Этим делом был упившийся в зюзю шофер, который спал в машине в обнимку с рулем. «Осторожнее, это мой племянник!» — взмолился трактирщик, увидев, как его беспутного родственника бесцеремонно выкидывает из машины. «Ланс, на переднее сиденье!» — крикнул Денис, плюхаясь на водительское место. Ключ торчал в замке зажигания. Юноша уверенно повернул его и попытался завести мотор. Стартер со скрежетом вращался в утробе машины, двигатель фыркал, чихал, но заводиться категорически отказывался. «Да чтоб ему!» — взбесился Денис, с ужасом понимая, что время-то уходит. Карета с Катран наверняка уже подъезжает к замку Виктора Франкенштейна. «Ланс, дави на эту педаль, я сейчас!»